27. «Йо-йо-йо, господин Арахис, пор фавор, пожалуйста, мира-мира, смотри, сеньор Арахис!» У Янки в тот день началась серия игр на домашнем стадионе, и Тед работал. Он привез человека-двойномята с собой, и в затишьях игры и продаж арахиса успевал читать. Отцова проза Теда впечатлила. Он заметил кое-какие общие для них стилистические пунктики и решил, что это генетическое. С чего бы геном определять лишь физические черты, цвет глаз и леворукость? Почему не остальные, более тонкие, нетелесные склонности? Любовь к точке с запятой, например. Или тягу нанизывать определения до бесконечности? Читая прозу Марти, Тед чувствовал себя в большей мере сыном своего отца, биологически, чем за всю предыдущую жизнь. Он всегда считал себя клоном матери, и если бы она рассказала эту историю по-своему, он рассказал бы ее так же. Тед был на 100% ее. Марти разделял этот взгляд. «Внушал я твоей матери, чтобы отъебалась», — любил он говаривать в свое время. «И 9 месяцев спустя ты бродился». Но поток слов с этих обожженных страниц оказался тестом на отцовство с положительным результатом. И Теду от этого было и хорошо, и тошно разом. Он читал дальше. «Бейсбол — единственная игра, которой завидует смерть. Бейсбол берет верх над временем. Все прочие виды спорта идут по часам и потому подвластны смерти. И лишь бейсбол может длиться вечно. Лишь бы не огрести 3-й аут в 9-м ининге. Всегда остается возможность, что, вычеркнуто, игра не превратится так. Возможность на победу. Возможность, что никогда не умрешь». Человек-двойномят размышлял над всем этим, а сам целовал ее и надеялся, что этот день можно продлить на дополнительные ининги. Тед читал это у своего шкафчика в раздевалке, а рядом облачался в цивильное манго. — Ты сегодня чуток рассеянный был, Тедди, бей мяч. Ни разу из-за спины не кинул. 53% хитов. Так мало не бывало с тех паршивых дней в 76-м, когда у тебя мочевой пузырь воспалился, помнишь? Что за дела, Джерри? Ничего, Манго, все хорошо. Вот и все дела. Власть рабочим. Власть рабочим, — отозвался Манго. Они стукнулись кулаками, и Тед вышел в коридор, ведший со стадиона. Миновал комнату, где игрокам давали сеансы физиотерапии, заглянул. Увидел спины пары тренеров напротив телевизора. В руках по планшету что-то записывали. Тед заметил, что телики подключены к этим новым машинкам, видеомагнитофонам. И тренеры смотрели какую-то игру, состоявшуюся в этом году, и пускали ее то побыстрее, то помедленнее. Удивительные машинки. «Вот как оно теперь по-новому», — подумал Тед. «Можно замедлить жизнь и разглядеть то, что когда-то проносилось мимо незамеченным». Тренеры смотрели, как бьет Реджи Джексон. Реджи замахнулся так сильно, что чуть не плюхнулся на задницу. «На замахах этого парня не обставишь». Теду показалось, что он заметил у Реджа малюсенькую оттяжку перед тем, как тот начал замах. Крошечное колебание в руках, из-за которого могла случиться миллисекундная задержка, равная разнице между сильным ударом и страйкаутом. Тед не был уверен, жульничество это в спорте или нет, но подумал, что если бы жизнь можно было замедлить, удалось бы ее разглядеть, а значит и сыграть получше. «Может, вот что со мной трава и делает?» — размышлял он. «Все замедляет, чтобы я смог вглядеться. Может, вот что с моей жизнью делает писательство? Замедляет ее. Может, мое писательство замедляет жизнь недостаточно?» Тед задумался, мыслим или замедлить писательство. Или Марти, или женщин. Может, Рак замедлил Марти, чтобы Теду удалось разглядеть Марти и в заминке отцовой души воспринять его точно? Или вот женщины. На Теда взгляд они двигаются слишком быстро. Пустить бы Марианну в замедленной промотке на видеомагнитофоне. Какие тайны тогда откроются Теду? Что он в ней увидит? В чем ее оттяжка? В общем, он решил, что мог бы поделиться мыслями с тренерами. Не о Марианне, конечно, а о Реджи. Как и многие не включенные в игру, Тед ее прекрасно прозревал. Вероятно, если не дать человеку преуспеть в чем-нибудь, он становится восприимчив к тому, в чем состоит успех или поражение этого дела, одержим его особенностями и тайнами. А одаренные не лезут разбираться, они просто выполняют и все. Менее даровитые ломают голову, размышляют, тревожатся, набираются знаний окольным путем и поэтому могут учить других. Одаренные не могут научить тому, чему не учились сами. Вот поэтому большинство великих тренеров никогда не были великими игроками. А лучшие тренеры всегда посредственные игроки. И подвижный, задиристый Билли Мартин, недавно уволенный управляющий Янки, блестящий пример. И только Тед собрался открыть рот, поделиться наблюдением, что он углядел у Реджи оттяжку, один из тренеров заметил его, зыркнул злобно и захлопнул дверь прямо перед носом у господина Арахиса.